Глава 14. Собаки лаяли без остановки. Одна из шавок даже вылетела из-за забора и попыталась вцепиться мне в штанину, но, получив пинок, с визгливым скулежем ретировалась. В своей прошлой жизни я часто бывал в деревне у родственников. И больше всего ненавидел, когда хозяева отпускали своих волкодавов с цепей на ночь погулять. И, естественно, больше всего этих собак интересовало, что это за парочка прохаживается тут среди ночи. Парочку обязательно нужно было облаять или как минимум обнюхать. А меня и так маленького покусала собака. К тому же, когда тебе 16 и ты провожаешь девушку домой, ты просто обязан выглядеть и вести себя как бесстрашный мужик. В общем, приятного мало. Но сегодня их брехливый лай доставлял еще больше неудобств. Мы с Коросом оказались на окраине городка со странным названием «Сухой», чтобы убить человека. Убийцы всегда должны действовать, привлекая как можно меньше внимания. Так мне казалось. Но Корос, очевидно, был другого мнения. Он не скрывал лица перед редкими прохожими, а один раз даже остановился, чтобы пнуть черный резиновый мяч мальчишкам. «Да они вообще никогда не затыкаются», — буркнул он, сплевывая в пыль. «Что теперь, заказ не выполнять?» «Но нас могут заметить». «И что? Всем плевать, поверь мне». «Да уж, два вооруженных мужика спешат куда-то в сгущающихся сумерках. Что может быть обыденней?» Я дернул себя. «Здесь мы бы выделялись, если бы вальяжно прогуливались без оружия на виду, особенно в сгущающихся сумерках». Улица петляла между домами, унылыми лачугами, у обитателей которых, кроме их жизни, и забрать-то нечего. Да и та никому не нужна. Втискивалась меж высоких заборов, обшитых железными листами и опутанных колючей проволокой. У обитателей этих домов добро имелось, и лишаться они его не хотели. Уверен, жизни здешних обитателей чего-то стоили, и наверняка для незваных гостей внутри этих оград имелось немало неприятных сюрпризов. Звон цепей и глухой грозный лай, именно лай, а не визгливое тявканье, были тому доказательством. Эти люди не выпускали своих волкодавов побегать. Они были охранниками. «Вон там», — сказал Корос, указывая вправо. «Вон там нам нужно осмотреться». Я проследил направление, но рассмотреть мало что удалось. Уже слишком стемнело. Разве что на фоне темно-синего неба выделялась большая черная масса. «Что там?» «Консервный завод. Наша цель — его владелец. Живет рядом с заводом. Но заткнись и делай, что я скажу». Мы свернули на ближайшую улицу, шедшую перпендикулярно нашей. До завода идти пришлось довольно прилично, около 1,5 километра. Мы миновали последние лачуги и прошли мимо большого поместья, стоящего немного поодаль как от дороги, так и от остальных домов. «Здесь», — обронил Корос. Завод находился еще в 400 метрах от окраины Сухого. Примерно в 100 метров от ограды Корос, выругавшись, остановился. «Собаки везде». Вглядевшись, я увидел несколько будок, стоящих рядом с забором. Рядом с будками по всему периметру были вбиты железные колья, на которые оказался натянут железный трос, а к тросу, на кольца, крепились собачьи цепи. Так псина могла свободно бегать на несколько десятков метров, от одного кола до другого, да еще и с запасом в 1,5-метровую цепь. «Да еще и охрана», — продолжил Корос, указывая на смотровые вышки, стоящие по всему периметру стены. «Ладно, пошли отсюда. Попробуем зайти с черного хода». Убийца свернул с дороги. Подсыхающая трава шуршала под подошвами наших сапог. Кроме нее здесь, кажется, вообще ничего не росло. Один из сторожевых псов увидел нас и принялся бегать туда-сюда, скрежеща цепью от роз. Когда мы ушли, пес остановился, натянув цепь, и долго смотрел нам вслед, так и не залаяв. Близнец молчал, а я старался не задавать глупых вопросов. Когда мы миновали угол забора и, пройдя еще 100 шагов, свернули налево, я догадался, что мы обходим периметр стены. Впрочем, чем, кроме этого, мы вообще могли здесь заниматься? По ту сторону завода мы наткнулись на горы ржавой рухляди, но Корос миновал их, даже не взглянув. Хотя эта помойка была единственным местом, где можно было спрятаться. Впрочем, от кого здесь прятаться? На кого охотиться? Если только убегающий от чего-то владелец завода перепрыгнет через 4-метровую стену и бросится бежать прямо на свалку, которую, скорее всего, просто так и не пересечешь. Черт возьми, что мы вообще тут делаем? Но я решил держать язык за зубами до тех пор, пока мы не вернемся на дорогу. Если у близнеца есть план, мне остается только его придерживаться. «Эй, ну-ка валите отсюда!» — раздался зычный голос, заставивший меня вздрогнуть. «Мы просто идем мимо!» — крикнул в ответ Корос. «У меня собака потерялась!» «Быстро валите отсюда, иначе ваша псина останется без хозяев!» «Уходим!» — быстро сказал убийца и метнулся в сторону помойки. Я бросился следом. А буквально через секунду прогремел выстрел, заставивший меня непроизвольно пригнуться. А выпрямившись, я рванул с такой скоростью, с которой никогда не бегал. Сердце колотилось так, будто я уже пробежал пару километров. «Чертов охранник в нас стрелял! Вот просто так взял и пальнул!» «Когда мы сражались с Шакром, в меня тоже стреляли, но там я сидел в пулеметной будке. Здесь же мы с Коросом были в чистом поле, абсолютно беззащитные». В общем, когда в тебя стреляют без предупреждения, ощущения не то чтобы приятные. И с горечью можно констатировать факт – это со мной не в последний раз. «Мы ему не понравились», – сухо сказал Корос, когда мы обогнули помойку. «Единственное укрытие, которое у нас имелось. Лучше той дорогой назад не возвращаться». «Он в нас стрелял!» – рявкнул я, предварительно изрыгнув несколько ругательств. «Старый Хэви в первый раз никогда не целится». От того, что Корос знает сторожа, я опешил еще больше, чем после выстрела в нашу сторону. «Мы работали здесь, когда были мальчишками», — пояснил убийца, не дожидаясь вопроса. «Я в забойном цеху, а Дерек в разделочном». Я не видел злой улыбки на лице убийцы, но она читалась в каждом слове. «Там и научился быстро и качественно резать глотки». Я тяжело вздохнул. «Я старался помалкивать все это время, но теперь все же спрошу. Скажешь хотя бы, ради чего в нас стреляли?» «Конечно. Мы узнали, что на заводе по-прежнему на ночь остается 8 охранников». «Это важно?» «Еще как. Когда мы с братом работали здесь, охрана отлынивала от работы как могла. На ночь выставлялось 8 человек, но четверо ложились на половину смены спать, а четверо дежурили. Двое устраивали обход, а двое сидели на вышках. И сейчас мы с тобой выяснили, что с тех пор ничего не изменилось». «Понятно. Мы собираемся пробраться на завод ночью?» Судя по тону убийцы, злая улыбка снова появилась на его лице. «Ты собираешься пробраться на завод ночью», — сказал он и хлопнул меня по плечу. «А может и днем. Капитан меня в свои планы не посвящала». Я выругался. К числу посвященных я тоже не относился. «Ты убьешь для меня человека? Ради твоих голубых глаз что угодно, дорогая. Иди ко мне, мой жеребец». На этом брифинг завершился. «А других вариантов нет?» Дерек с Сараей сейчас выясняют у завсегдатаев бара, изменились ли у господина Цняха привычки. Но я в это не верю. Значит, единственный вариант – снять его во время еженедельной инспекции завода. Я тяжело вздохнул. «Ясно. Что теперь?» «Теперь идем в бар!» – хохотнул Корос и хлопнул меня по плечу. Бар ни капли не напоминал тот, в котором мы встретили работорговцев. Низкое здание, даже полуземлянка, как я понял позже, ютилось на самой окраине городских трущоб. Односкатная крыша напоминала мозаику или лоскутное одеяло, материалом для которого послужили дерево, листы ржавого железа и драный рубероид. Узкая дверь, к которой вели три нисходящие ступеньки, оказалась крепко закрыта. Коросу пришлось трижды постучать, в третий раз ногой, и ждать пару минут, прежде чем открылось маленькое зарешеченное окошко. «Кто там?» Примерно так звучал вопрос человека, чьи глаза появились в окошке. Примерно, потому что эти два слова затесались во фразу, состоящую ориентировочно из десятка полутора ругательств. «Свои», — сухо сказал убийца, тыча прямо в наглые зенки ассигнации в 10 кредитов. Дверь открылась немедленно. Помещение так провоняло мочой, что запах не мог отбить даже буквально выедающий глаза табачный дым. В баре стояло с десяток небольших грубо сколоченных столиков, да в дальнем углу втиснулась косоватая стойка. Большая часть посетителей столпилась у стойки, трое спали прямо на полу. Толпа орала, явно кого-то подбадривая. Через секунду я понял, кого. Толпа расступилась, и Арая вышвырнула на середину зала какого-то забулдыгу, очевидно находящегося в бессознательном состоянии. Тем не менее, когда он упал на пол и замер, девушка подлетела к нему и с оттяжкой врезала по ребрам. Я совершенно четко услышал хруст. Не повезло мужику. Рожа у него больше напоминала кусок свежей вырезки, а тут еще и пара сломанных ребер на сладкое. И выходит, Арайя не такая безобидная, какой может показаться на первый взгляд. Мужик был раза в полтора больше ее. «Ну?» – прорычала она, оглядывая толпу. «Есть еще желающие предложить мне денег за секс?» Желающих не оказалось. Арайя уставилась на меня. Ее глаза горели ненавистью, по-другому и не скажешь. «Пошли!» – буркнула она. И, подойдя к одному из спящих, не сильно пнула его в бок. «Я сейчас...» – промычал Дерек, вскакивая на четвереньки. Впрочем, больше он ничего сделать не смог, так и остался, покачиваясь, стоять на всех четырех конечностях. Таким пьяным я его еще не видел. Мы скоро со мне сговариваясь, подхватили Дерека и потащили вслед за Арайей. Зеленоглазая провела нас за барную стойку, пинком распахнула дверь. За дверью оказалась кухня, и запашок там стоял ничуть не лучше, чем в общем зале. Кивнув толстому мужику в заляпанном жиром, кровью и еще черт знает чем фартуке, девушка провела нас через два ряда столов в самый дальний конец помещения. Там-то и была дверь, в которую она постучала. «Входите!» – раздался голос капитана. В комнатке со вторым выходом едва помещался стол и две скамьи. Дерека мы бесцеремонно оставили на полу и уселись напротив шефа. «Ну как, есть хорошие новости?» – спросил я. Хотя, если честно, больше мне хотелось поинтересоваться, где она вообще откопала эту тошниловку. «Это я хотела спросить у вас», — отозвалась капитан, подвигая ко мне бутылку пива. Корас рассказал о том, что нам удалось разведать. Выслушав, Кэп кивнула и уставилась на Арайю. «Разговаривал в основном он», — сухо сказала зеленоглазая, кивая в сторону пьяного убийцы. «Но из того, что я слышала, дела у нашей цели и так из рук вон плохи, и жить ему осталось недолго в любом случае. После того, как уважаемый Цнех перебежал дорогу табачникам, он охраняет свою персону куда лучше завода. Больше расскажет только Дерек, но суть я передала». «Выходит...» — начал я и замолчал, припадая к бутылке. «И так ясно, что выходит. А пиво, кстати, здесь не в пример лучше, чем в элитном заведении». Сладковато-крепкая, с насыщенным вкусом. «Да, ты должен пробраться на завод», — медленно проговорила капитан, буквально сверля меня взглядом. «Это единственный вариант. Снимешь уважаемого Цнеха во время инспекции. Он высовывается из своего поместья только для проверки работ единственного оставшегося у него источника дохода». Я залпом допил бутылку и, утерев рот ладонью, деланно бодрым голосом спросил. «Отлично. Когда выдвигаемся? Когда охранник, стрелявший в нас, уснет?» «Нет», — покачала головой капитан, — «ты пойдешь устраиваться на работу завтра утром». «На работу?» — спросил я. «Да, ты единственный из всех нас, похож на деревенского простофилю, пришедшего в город на поиски работы. К тому же ты самый тощий». «Со вторым утверждением я соглашусь», — проворчал я. «А за деревенского простофилю я требую премию в размере второй бутылки вот этого пива». «Куплю две», — улыбнулась Ивалла.